Глава 22. Ответы на вопросы. Я настолько устал за эти дни, что последующий разговор шел как бы мимо моего сознания. Нет, я поддерживал беседу, задавал вопросы, внимательно выслушивал ответы и в то же время находился в некой полудреме. Может быть, поэтому я больше верил рассказу Зумера и Беллы, чем нет. Мы сидели в креслах и подтягивали вино из бокалов. Говорил в основном Зумер. Говорил о таком, во что сразу и не поверишь. Я старался вникать и запоминать. Но речь шла о таких вещах, что если бы нас услышали городские доктора, то тут же засадили бы в лечебницу до конца наших дней. Человек не один во Вселенной. Подселенцы или чужаки, как их называл Зумер, как раз и относятся к мыслящим созданиям, рожденным в ином мире. Где именно, Каспар Христофорович не знал, зато знал, каким способом они проникли к нам. Эфирное пространство или космос представлял собой сеть невидимых дорог. Случайных дорог, по которым можно путешествовать. Обычным способом тоже можно перемещаться от звезды к звезде в надежде встретить там разумную жизнь, но для этого нужны специальные звездные корабли, которые еще не изобретены, а лишь примерно описаны в текстах футурологов и авторов с фантазией. Дороги же вели в нужное место быстро, практически мгновенно, но найти подобную лазейку невероятно сложно, почти невозможно. В структуре пространства иногда образуются прорехи, словно черный ход, лаз, сквозь который можно моментально попасть в некую случайную точку или вернуться обратно. Причины и периодичность возникновения этих ходов до сих пор неизвестны. Иногда лаз совсем крохотный, но бывает, что он оказывается достаточным, чтобы сквозь него могло проникнуть крупное существо. Человек или чужак. И таких ходов на нашей планете в настоящее время как минимум два. Такова была научная концепция Зумера, человека, положившего годы жизни на изучение звездных дорог. Теперь о подселенцах. Известные Каспару Христофоровичу чужаки делились на два вида. В первом случае – речь шла об уже знакомых мне ящероподобных существах, одно из которых обитало в Жорике. В этом виде подселенцы были чрезвычайно опасны. Они контролировали своего носителя полностью, управляя всеми его действиями, подчиняя своей воле. Второй же тип, о котором знал Зумер, представлял собой некое подобие гигантского слизня. Они были медлительны и в основном пребывали в состоянии сна, вечной дремы, но ровно до того момента, пока не начинали выполнять свою основную функцию. Слизня сажали на голову живого существа, например, человека, и тогда слизень оживал, пробуждался от спячки, проникал в организм и трансформировался там, принимая уже знакомую мне форму подселенца. Именно это и случилось с дагеротипистом. Каким-то образом именно его выбрал слизень или хозяин слизня в качестве объекта-носителя. Зачем? Неизвестно. Возможно, это произошло случайно. Итак, слизни и ящеры – это одно и то же существо, но в разных стадиях жизненного цикла, как гусеница и бабочка. Когда слизень проникал в организм, то постепенно перерождался в ящера-подселенца, полностью захватывая контроль над телом и разумом при полном сохранении памяти бывшего владельца тела, а также всех его физиологических навыков. По сути, человек с подселенцем внутри не менялся внешне, и отличить его от обычного человека было невозможно, если только не убить, вскрыть грудную клетку и вытащить тварь наружу. Первый известный чужак-подселенец появился в нашем мире в теле очень странного существа, которая не являлась ни человеком, ни каким-то другим известным видом. Из этого Зомер делал вывод, что есть и другие расы, чьими телами пользовались и пользуются чужаки. Тот первый подселенец принес с собой 5 слизней, один из которых погиб практически сразу, второй в итоге оказался в теле Жорика, третий и четвертый также нашли себе носителей, но вскоре покинули Руссо-Пруссию и пропали из виду. А вот о судьбе последнего, 5-го, ничего не было известно. Сам же пришелец вскоре скончался от поразившего тело болезни, а вместе с ним погиб и подселенец. Все это стало известно Зоммеру не за один день. Однажды он стал обладателем величайшей тайны нашего времени, но еще долгие годы не решался привлечь посторонних себе в помощники и работал в одиночку. А началось все так. Бюро было основано Зоммером 50 лет назад, когда он, молодой и полный энтузиазма профессор истории и археологии и, по счастью, наследник крупного состояния, загорелся изучением фридрихсградских подземелий. Однажды, спустившись глубоко под землю, он заблудился и, наверное, погиб бы, если бы, в конце концов, не наткнулся случайно на один из туннелей, ведущих, казалось, в тупик. Но время частично разрушило одну из стен, и Каспар сумел попасть в то самое помещение, где мы сейчас и находились. Правда, тогда оно выглядело совсем иначе. Пустым и темным залом с постаментом посередине, на который я уже обратил внимание. Зоммер, измученный и напуганный, все же проявил интерес к постаменту. Куб, стоявший на нем, имел круглое отверстие на одной из граней. Молодой Каспар и сам не знал, зачем он столь опрометчиво сунул туда руку. Наверное, усталость сказалась самым пагубным образом, и обычно находчивый и осторожный, он сделал первое, что пришло в голову. И тут же пожалел об этом. Часть руки, погруженная в куб, исчезла. Он больше не видел ее. Абсолютная тьма, царящая внутри куба, пугала до жути, но при этом пальцы слегка покалывало, а сама рука стала мерзнуть. И вдруг пальцы его коснулись какого-то предмета. Зоммер, не раздумывая, сжал его и потянул руку из куба. Сделать это было сложнее, чем сунуть ее внутрь. Куб словно не хотел отпускать руку, но, наконец, Каспар победил, и рука появилась из тьмы. Куб выпустил свою добычу. Это была необычного вида фляга с темно-бордовым напитком. Измученный жаждой Каспар, презрев опасность, выпил почти половину и тут же захмелел. Напиток оказался весьма забористым, но при этом не похожим ни на один привычный вид алкоголя. Усталость отступила, и смелость пришла ей на смену. Зоммер почувствовал себя уверенней и, подойдя к кубу, вновь сунул руку внутрь. На этот раз ее обдало жаром, но пальцы вновь нащупали какой-то предмет, и когда Каспар вытянул руку обратно, то увидел, что на этот раз из тьмы он добыл дырокол, точно такой, как тот, что лежал у меня в кармане. Этим-то дыроколом, способным пробивать кирпичную кладку, он и проделал себе ход в стене, удачно выбравшись в соседний туннель, который в итоге вывел его из подземелья. Уже потом, годы спустя, когда Зоммер узнал про черные ходы пространства, он понял, что куб – это и есть один из таких ходов, только компактного размера, мобильный и постоянного действия, но с плавающей точкой выхода. Никогда не знаешь наперед, на что наткнется рука ловца в очередной раз. Сам же куб можно было перенести в любое место. От этого он не потеряет своих свойств. Кто-то давным-давно принес его в подземный зал и оставил здесь на хранение. Если бы не случайность, то куб могли бы не отыскать еще долгие годы и даже десятилетия, а может, вообще никогда. А иногда в особые дни отверстие в кубе светлело, и можно было наблюдать очень странные картины. Иногда земные города, многие из которых Зомер узнавал, но порой куб показывал совершенно чуждые, непривычные и пугающие пейзажи чужих миров. Еще куб показывал подселенцев. Так Зомер узнал о слизнях и ящерах и о том, что с ними случилось. Каспар Христофорович предложил теорию, согласно которой его куб время от времени связывался с другим таким же или даже превосходящим по функции кубом. Возможно даже, что впервые сунув руку в куб, веками стоящий в темном зале, он активировал его, сам того не желая, и заставил работать. Если так, то именно Зоммер повинен в появлении чужаков в нашем мире. Именно его безрассудство запустило механизм. С того момента и началась деятельность структуры, которую впоследствии Зоммер назвал «Бюро артефактов». Он вложил значительную часть своего состояния, чтобы, сохранив тайне местоположение зала, переоборудовать его. После этого он практически поселился в бюро, неделями и месяцами выуживая предметы из куба или разглядывая картинки в отверстии в те дни, когда это было возможно. Далеко не каждый раз ему везло. Иногда по много дней кряду он не находил ничего, либо же его пальцы касались чего-то настолько крупного, что вытащить это сквозь небольшое отверстие не удавалось. Таскать предметы вообще оказалось занятием опасным. Двухголовые попугаи тому пример. Они чуть было не отхватили Каспару руку, вцепившись в нее своими зубами. Ему повезло, что он сумел вытащить ее обратно и уже здесь пристрелил диких птиц, позже сделав из них чучело. Не каждый предмет, найденный в кубе, был особенным или удивительным. Попадались и обычные камни или ветки деревьев, но всякий раз Каспар, тщательно документировавший свои находки, сохранял выловленный предмет и помещал его на одну из полок. За долгие годы работы Зоммер выудил из куба огромное количество предметов. В принципах действия некоторых из них он разобрался, другие же до сих пор оставались загадкой. Несколько лет назад, когда в стране начали происходить странные, необъяснимые перемены, Зоммер понял, что работы в качестве наблюдателя недостаточно. Ему требовались помощники, надежные и честные люди. Когда он это понял, то встал перед тяжелым выбором кандидатов. Доверить такой секрет случайному человеку он не мог. Это погубило бы все дело. К счастью, судьба свела его с Арабеллой Лемур, начинающей актрисой, и чем-то девушка настолько ему приглянулась. Нет, никаких поползновений личного плана речь не шла, что он доверился ей полностью. И не прогадал. Белла оказалась хваткой, хитрой и умной, но при этом верной и порядочной. В подробности ее вербовки меня не посвятили, но я сделал для себя некие выводы. Как минимум, знакомство Беллы и Костаса могло оказаться вовсе не случайным. Арабелла, к слову сказать, и правда была в положении. Ее будущий ребенок, если, конечно, его признают, наследник Костаса, а ведь бастард мог стать важным игроком при дележе наследства, если за ним стояли сильные покровители. Тут открывалось поле для маневра. Как видно, Кречетов, зная о беременности Беллы, планировал нечто особое, но он не учел факта сотрудничества Беллы и Зомера. О личности Кречетова Каспар Христофорович знал мало, а я не спешил делиться собранной информацией. Он только предположил, что человек, называющий себя Ястребом, новый руководитель русопрусского звена некой заокеанской структуры, именуемой «Организация». О самой организации тоже знали не слишком много. Что именно она владеет компанией «Механикс» и что там, за океаном, организация – является одной из самых серьезных тайных структур, влияющих на внутреннюю политику колонии. Франкобриты в создании организации никакого участия не принимали. Она полностью была детищем колонии, но ее лидером оказалось тесто на далеком континенте, и они решили прийти в Европу. Кречетов был командиром звена, стрелки же рядовыми бойцами. Члены организации, фанатики, полностью преданные структуре, себя не жалели и умирали по первому слову. Хорошо, что их прибыло сюда не так много, а полагаться на местных агентов Кречетов вряд ли захочет. Уже выяснили, что вторая группа стрелков, которой так не кстати пришли на помощь своим коллегам в Унтербане, прибыла утренним поездом из-за границы. Каким-то образом они остались незамеченными полицией, коей был дан четкий приказ проверять всех подозрительных лиц. Но, скорее всего, полицейские обращали больше внимания на уезжавших, чем на прибывающих. Либо же среди полицейских находился агент организации, сумевший обеспечить стрелкам незаметное прибытие в город. В любом случае, где две группы, там может появиться и третья, и четвертая. Что-то явно затевалось во Фридрихсграде, и мне это очень не нравилось. Для Зомера, кстати, давно уже не было секретом, что императорский дом поддерживает какие-то контакты с чужаками. Нет, он не мог предоставить никаких доказательств, и Куб никогда не показывал императора или кого-то из его приближенных. Но ведь секретом энерготанков, без которых нельзя представить ни один современный механизм, владел только лишь кайзер-император и его ближайшие помощники. И наладить их массовое производство, не зная принцип работы, было попросту невозможно. Опять же, можно вспомнить дыроколы и другое оружие, которым, как оказалось, пользовался не только Костас, но и другие члены императорской семьи. Каким-то образом все это попало в Руссо-Пруссию и относительно недавно. Еще 10 лет назад о тех же энерготанках никто не знал. Значит, где-то есть и другие черные ходы, помимо Куба Зомера. Вот только второй Куб, если он существовал, не позволял чужакам массово проникать в наш мир. Ведь кроме того самого первого существа-носителя, притащившего 5 слизней, Каспар ни о ком не знал. Но чужаки тщательно охраняли свои секреты. Вряд ли они догадывались, что Зомер подсматривает за их действиями все эти годы. Подселенцы – опытные, опасные и совершенно безжалостные с точки зрения человеческой морали существа. И то, что их технологии каким-то образом стали доступны императорской фамилии, заставляло задуматься. Кажется, чужаки пришли к нам. И теперь нужно понять, как избавиться от этой напасти? Раз и навсегда.